А ирландцев все это нисколько не трогало. Причем сказать, что они были люди серые, ничем не интересовались, нельзя. Они были люди культурные. Они давали лучших учителей, прекрасных знатоков греческого языка, богословия. Но они не входили в христианский мир, западноевропейскую целостность. И боролись против нее, против католицизма, вплоть до конца XV века, пока их окончательно не завоевал Генрих VII Тюдор, основатель династии Тюдоров, после войны Алой и Белой Розы. Завоевание Ирландии англичанами длилось с 1155 по 1487 год с переменным успехом. В 1487 году ирландцы поддержали восстание сторонников Белой Розы и были разбиты Генрихом VII Тюдором. Вебер, «Всеобщая история, Москва», 1894 год, том 8, страница 851. Дальнейшая борьба проходила в рамках единой государственной, но не этнической системы, вплоть до возвращения Ирландии самостоятельности путем гражданской войны в 1919 году. А вскоре сын Генриха VII, Генрих VIII, объявил, что Англия становится протестантской, что король создает англиканскую церковь и становится ее главой. Ирландцы, которые так долго боролись против католической церкви, казалось, должны были возликовать, но оказалось напротив. Они быстренько объявили себя верными сынами католической церкви, лишь бы было у них идейное основание бороться против англичан. Это подтверждает тезис, что люди чаще борются не столько за, сколько против. Ирландцам были отвратительны англичане, а не догмы их религии. В догмах они не очень-то разбирались, да и кто в догмах разбирается. Сдают когда-то богословие в школах, а потому забывают. Не в этом же дело. А вот что англичане скверные люди, это каждый ирландец знает. И ирландцы сопротивлялись до 20 века, да и сейчас продолжают сопротивление. Так вот, когда ирландские католики стали попадать в Америку, то в противоположность протестантам они прекрасно уживались с индейцами. Очевидно, дело тут в каком-то внутреннем складе, а не просто в исповедании веры. После реформации в Европе возникла борьба между протестантской унией и католической лигой. Продолжалась она 30 лет, 30-летняя война, и в нее была втянута вся Европа. Не могла остаться нейтральной и Россия. На чью же сторону должна была стать православная Россия, которой спор Лютера с папой был совершенно безразличен? Русские не признавали ни того, ни другого, у них была своя вера, свято-отеческая, от Византии полученная. И все-таки. Хотя догматика и обрядность православной и католической церкви очень четко совпадали, русские оказались на стороне протестантской унии. Они сразу же бросили свои войска под Смоленск против Польши, которая с такой же категоричностью высказалась за католицизм, жестоко подавив собственную реформацию. Реформация задела и Польшу. Арианами называли польских протестантов сами поляки. Ну, поляки тогда нас победили под Смоленском, заставили русскую армию капитулировать, выдать артиллерию и склонить знамена. Но наши русские люди были народ хитрый. «Ага», — говорят, — «если у нас не получается прямо воевать с поляками, так как нас бьют, мы их побьем иначе». И стали давать хлеб в виде дотаций шведскому королю. Швеция была страна бедная, в ней было 2 миллиона населения и никаких материальных ресурсов. А тогда в Европе во время войны хлеб был, естественно, в огромной цене. Поля-то обрабатывать было некому и некогда, и опасно, ибо надо было прятаться от солдат чужих и своих. Поэтому русский хлеб оказался мощным фактором борьбы. Получив несколько караванов судов с хлебом в Стокгольм, шведский король немедленно снарядил 20-тысячную армию и разгромил австрийские войска на всей территории Германии, чем, собственно, и доставил победу протестантизму, хотя и не окончательную.